Глава 10. Тайное заседание. В громадном, похожем на ледовый стадион кабинете Георгия Георгиевича Платенца, президента Муфра, началось секретное совещание. Агенты фонда, вымуштрованные лично Элиной Веленовной, заняли точки на площади Белорусского вокзала, заменили всех газетных киоскеров, цветочных продавцов и торговцев цыплятами табака. В небе над трехэтажным, таким незаметным, таким обыкновенным, даже плохо покрашенным домом, в котором кроме Муфра помещались еще парикмахерская, часовая мастерская и небольшой ювелирный магазин, кружились вертолеты прикрытия. Ни одна живая или мертвая душа не должна была услышать, о чем там шел разговор. Во главе стола уселся Георгий Георгиевич Полотенц, президент Муфра. Как мы знаем, это весьма невысокий, полный человек с очень красными щеками и рыжими глазками. В остальном обыкновенный. На вид ему 38 лет, по документам немного меньше. Справа от него сидит очень маленький, худенький мужчина, а может и мальчик в больших темных очках. Он держится прямо, словно проглотил линейку. Его прозвище Каин. Он сидел в лагере за бандитизм, а потом ему все простили. Но это совсем другая история. Слева от Георгия Георгиевича вы могли бы увидеть старуху в камуфляже по имени Кассандра. Ей очень много лет, и все эти годы она предсказывала разные страшные события. Но ей никто никогда не верил. Может быть, вы не помните или болели, когда это проходили в школе, но это именно она просила троянцев, чтобы они не верили грекам, которые подарили им деревянного коня. Троянцы приняли подарок, а оказалось, что конь нашпигован греческим десантом. Старуха оказалась страшно живучей и довольно богатой. Вообще-то она бабушка не вредная, но все время предупреждает и предсказывает. А это многим надоедает. Да, зовут Кассандру Маргаритой Федоровной. Так, по паспорту. Напротив Маргариты Федоровны Кассандры стояло самоходное кресло, покрытое черным колпаком. В колпаке сидел академик Сидоров, почти невидный снаружи. Как вы подозреваете, фамилия Сидоров и имя Сидор Петрович не настоящие. Дело в том, что академика засекретили еще в 6 классе Конотопской средней школы и с годами засекречивали все туже. 16 лет так называемый Сидор Петрович провел в шахте на глубине 6 километров. Дважды его выкрадывала американская разведка, и трижды его с боями привозили обратно. Несчастье России и счастье Сидора Петровича заключалось в том, что он был гениальным изобретателем, и ему было совершенно все равно, что изобретать. Как поет Соловей, так Сидор Петрович изобретал. И даже сейчас, когда наступила свобода, Сидора Петровича на свободу не отпускали и секретность с него не снимали, потому что его могли украсть, допустим, ваххабиты, а он изобрел бы для них карманную водородную бомбочку, потому что ему было бы любопытно изобрести такую водородную бомбочку. Вы можете удивиться, что делает такой секретный ученый в гуманитарном и таком добром фонде Георгия Георгиевича. И я отвечу, что ФСБ, ЦРУ и МОСАД пытались наложить лапы на этот талант. Но эти лапы оказались коротки, так как у великого изобретателя есть супруга. У других людей бывают жены, а вот у Сидора Петровича была супруга. Размером и весом она была подобна старинному буфету, ростом достигала 2 метра 6 сантиметров, а как-то в молодости попала с молодежной делегацией в Японию. И там увидела борцов сумо, самых толстых и тяжелых спортсменов на свете. В решающий момент Райка вышла на помост и крикнула: «Ну кто, блин, сразится, сравнится со мной?» Вышло по очереди несколько чемпионов. И всех она выкинула с помоста совершенно беспощадно. Правда, ее тут же дисквалифицировали, потому что в Японии женщинам не позволяют участвовать в мужских соревнованиях. Супруга академика вышла за него замуж, потому что вначале служила в войсках госбезопасности, а точнее, в охране объекта Сидорова. Она настолько сжилась с академиком, что даже порой в уборную и в ванную ходила вместо него, а уж ордена и медали носила вместо него постоянно. Разговаривать с ним она мало кому позволяла, хотя, конечно же, Георгий Георгиевич был исключением. Георгия Георгиевича она уважала, даже побаивалась, хотя ростом и размером превышала его вдвое. Как-то она поворачивала за угол и врезалась в Георгия Георгиевича. К счастью, точно сзади него шагал охранник Савва. Теперь он на инвалидности. Почему же академик Сидоров такой секретный и недоступный? Потому что он изобрел пулемет «Сидор». Не может быть, чтобы вы о нем не слыхали. Даже в песне поется: «Закину Сидор за плечо и поцелую горячо». А правильней — пистолет-пулемет Сидорова. Простой в обращении, безотказный в лесу и пустыне. В малых и больших войнах из Сидорова ухлопано больше 16 миллионов человек, а еще 33 миллиона искалечены. Но все это в прошлом. Сидорова Сидоров изобретал по долгу службы на работе. А потом, состарившись, он стал изобретать для души. Именно из-за этого изобретения и родился на свет муфр во главе с Георгием Георгиевичем Полотенцем. Об изобретении речь пойдет дальше. А нам осталось лишь сказать еще несколько слов о самом академике Сидорове. Уже 50 лет он сидит под темным бронированным колпаком и изобретает. Неужели ему не хочется выскочить наружу и побегать под дождем? Оказывается, нет, не обязательно. У Сидорова есть страсть. Он разгадывает кроссворды. И если кроссвордов ему достаточно, он наружу не стремится. Помылся, побрился, овсянки покушал и давай гадать. А рядом верная Райка и приласкает, и кроссворд принесет. Жаль только, она не умеет подсказать трудное слово. Слишком мало знает она слов. На заседании она сидела рядом с темным стеклянным колпаком, под которым можно было угадать фигуру Сидорова. Перед ней на столе лежала стопка негаданных кроссвордов на различных языках, и время от времени она кидала свежий кроссворд в щель в колпаке. Тогда ее широкая и высокая грудь всколыхивалась, и 16 медалей международных премий за сохранение мира во всем мире мелодично принимались звенеть. Консультант Ефимыч протянул волосатую лапу, чтобы ненароком сорвать и присвоить одну из золотых медалек. Уж очень он был хватальщиком и загребальщиком. Но Райка Сидорова ловко долбанула его тяжелой ладонью по руке, а Георгий Георгиевич укоризненно произнес: «Ну, господа хорошие, товарищи дорогие, возьмите себя в руки». Ефимыч попал в президиум Муфра как представитель общественности, профессор по проблемам неопознанных явлений и фантастических существ. Он был рыхлым, приземистым, очень волосатым, лешие принимали его за своего, существом. Лишь два места на нем были без волос. Маленькая лысина на затылке и нос, похожий на лиловый баклажан. Когда-то называли его просто Ефим Ефимыч Крестоположенский. Но когда он начал зарабатывать, выступая по телевизору в мистических и эзотерических передачах, то есть растолковывать тайны бытия и небытия, в которых ничего сам не понимал, пришлось имя менять. Одна его подружка, белая ведьма Черногай, посоветовала скрыться под псевдонимом Ефимыч. Народ его запомнил и полюбил. Порой даже в метро можно услышать: «А вчера Ефимыч опять грозил Гватемале наводнением». «Как же, МЧС уже готовит самолеты». Вот он и сидел рядом с Райкой Сидоровой и время от времени начинал зычно похохатывать. Напротив него на уголке стола пристроилась Элина Веленовна. Сама скромность, сама исполнительность. Там же пустовал один стул. А так как у Георгия Георгиевича в кабинете случайностей не бывает, следовательно, этот стул для кого-то предназначался. И Георгий Георгиевич произнес: «В нашем тесном кружке сегодня появится новый член, незаменимый, как незаменимы все члены нашего президиума». «Элина Виленовна, пригласите, пожалуйста, магистра Проникла». Элина Виленовна резво вскочила и поспешила к двери. Шаги ее были четкими, звонкими и короткими. Все смотрели ей вслед, любуясь совершенством ее спортивного тела. Она растворила дверь и воскликнула. «Господин Проникла, вас ожидают?» А когда господин Проникла вошел в дверь, она добавила. «С нетерпением». Вошел человек, скорее высокий, чем низкий, и скорее худой, чем толстый. Был он вытянут вверх, как гороховый стручок, и маленькую твердую голову держал закинутый назад. Ноги у него были короткие, и выступал он, словно клоун на манеже. Проникла окинул взглядом стол и направился к пустому стулу. Отодвинул его, коротко поклонился всем по очереди, словно голубь, который клюет зернышки, а потом сел и замер, словно неживой. И даже выпуклые белые глаза с черными точками зрачков прикрыл жесткими веками. «Магистр Проникла по специальности спелеолог», — произнес Георгий Георгиевич. «Он согласился войти в ряды наших друзей, чтобы оказать пользу фонду. Надеюсь, по принятому у нас обычаю, он расскажет о себе». «Я буду краток», — жестяным голосом заговорил магистр Проникла. «Я принадлежу к семейству подземных проходцев и коллекционирую пещеры. Затем я вожу туда туристов и авантюристов, отчего стал богат и независим». Раздались сдержанные аплодисменты. «Каждый из членов президиума нашего фонда, — сказал Георгий Георгиевич, — внес свой существенный вклад в общее дело. Я вношу свой организаторский талант, Ефим Ефимыч — уникальные знания». При этих словах консультант Ефимыч приподнялся, опершись о стол волосатыми лапами. «Маргарита Федоровна Кассандра дарит нам свое предвидение будущего и значительное личное состояние». «Потом дашь мне слово», — крикнула старуха в камуфляже. «Мне надо будет вас кое о чем предупредить». «Успеете», — отмахнулся Георгий Георгиевич и продолжал, изобразив в глазах нежное почтение. «Но наибольший вклад в нашу скромную деятельность внесла чета супругов Сидоровых, выдающихся деятелей отечественной науки». Все принялись аплодировать. Райка Сидорова тоже аплодировала. «Последний по возрасту, но не последний по вкладу», сказал, когда аплодисменты утихли, Георгий Георгиевич, «является благородная административная и духовная деятельность нашей дорогой Элины Виленовны». Элина Виленовна одарила окружающих ласковой ослепительной улыбкой и помахала высоко поднятой ладонью, как машут с пьедестала зрителям олимпийские чемпионы. Георгий Георгиевич сделал паузу, словно не был уверен, продолжать или нет. Но мальчик в черных очках незаметно кивает, как бы приказывая: «Можно, давай». И Георгий Георгиевич указал на мальчика толстым пальчиком и произнес: «Я не буду рассусоливать о нашем юном друге, который так скромно сидит за этим столом. О нем речь впереди. И вы понимаете, почему это так. Пока что ограничусь упоминанием о том, что вклад бывшего благородного бандита по кликухе Каин неизмеримо велик. Он наш исполнитель. Если кто-то не знает тайного истинного значения этого слова, пускай он подойдет к гражданину Каину после нашего заседания, и я уверен, что гражданин Каин не откажется дать пояснение». «Пускай подойдет», — согласился Каин.